Глава вторая. В тот день было особенно душно, и я радовался, что моя броня хорошо впитывает пот и не дает сопреть голому телу. Со мной шли двое. Из деревни Сидоры один и из деревни Уголье второй. Первого Сидорова звали Тороп, а другого Угольева звали Потык. Тороп из Сидоров был длинный, молчаливый мужик, взрослый, лет 18 или 19, при усах и бороде. А Потык из Уголей едва справил 12-летие. Борода у него не росла еще, его впервые допустили к жребию, теперь он страшно гордился и выпячивал грудь. Ни тот, ни другой никогда не ходили на змея, и при начале дела я сразу обоим объяснил, чтобы слушались меня беспрекословно, иначе живыми не вернутся, а еще хуже, если вернутся живыми, но покалеченными. Кому нужен калечный мужик? Малой Потык взял с собой свою палицу, слишком легкую, мальчишескую. Я принудил новичка вернуться домой и оставить игрушку в отцовской кладовой. И когда вошли в лес, первым делом я сделал парню доброе взрослое оружие, отыскал подходящий трехгодовалый дубок, срубил на уровне пояса, затем ножом обрыл землю вокруг ствола и вывалил могучий комель. Далее усадил Потыка за работу. Обрубить корни, придать тяжкой части правильную округлую форму. Так понемногу новичок изготовил замечательную боевую дубину. Настоящий ослоп. Попадешь с размаха по голове, и не станет головы. Малой Потык помахал, приноравливаясь, остался очень доволен и запел старую песню «Дубину выбирают по руке». Правда сказать, мне никогда не нравилась эта песня. На самом деле дубину выбирают не по руке, а чуть тяжелее, чем рука хочет. В первый раз должно быть трудно и неудобно. И вообще, когда бьешься дубиной, главное вовсе не рука, а плечо и спина. Молодому начинающему дают неудобную дубину, а тяжелую. Потом, когда в жилах накапливается навык, оружие меняют на еще более тяжелые. Учебные палицы вдвое больше боевых. Кто привык и овладел, тот в битве не пропадет. Но я всего этого объяснять не стал, и пока мальчишка горланил песню, молчал. В конце концов, мы шли не на битву. Отправились дальше. Лесов у нас в Зеленой долине много. Один прозрачный, другой звериный, третий глухой. И были еще дальние леса, ледяные, запретные, и еще разные другие. Горын сидел в глухом лесу. Идти до него было 3 дня. Прозрачный лес начинался с березняка, оттого и прозрачный. Потом шли холмы и дубравы с землей сплошь изрытой кабанами. За дубравами озеро. Там кончались тропа и первый лес. И начинался второй, звериный. И тропы в том лесу тоже были только звериные, да и тех наперечет. Но и в звериный лес люди ходили каждый день. И даже дети, и юные девки. Через тот лес текла мелкая речка, в которой можно было найти перлы. В наших деревнях каждая девка имела ожерелье из перлов. И были целые семьи, кормившиеся только собиранием перлов и ничем другим. Вот, посмотрите, среди нас есть вдова Мукомола. На ней как раз такое ожерелье. Но не буду отвлекаться. 20 верст до озера мы прошли с одной лишь остановкой. Спешить было некуда и вообще глупо. Чтобы хорошо застращать змея, требовались старания 3 крепких мужчин. Так что по пути силы следовало не тратить, а наоборот сберегать. Каждый из нас тащил помимо рогатины и шлема тяжелый узел с походным и боевым снарядом, кусками смолы для изготовления светочей, кожаными веревками, точильными камнями для ножей, шкурами для ночлега, вязанками бересты для розжига костров, тряпичными лоскутами для перевязывания раны и еще множеством другого всего. Мне, привыкшему к походам, было не слишком трудно, а вот мои товарищи, я видел, взмокли и выдохлись. И я заранее решил, что у озера мы сделаем большой привал и искупаемся. Потык отдыхать не хотел. Ему, молодому, не терпелось рвануть в драку, новой дубиной помахать. Пришлось мне тогда отвести ему за трещину в полсилы. «Делай то, что тебе велят», — сказал я. «Если скажу «беги», ты побежишь. Если скажу «зарывайся в землю», Ты зароешься в землю, понял? — Понял, — ответил малой, покраснев от обиды. — Вижу, что не совсем, — сказал я. — Но поймешь понемногу. Я вас веду, я вами руковожу, я вам приказываю. Но не потому, что власть хочу, а потому, что у меня опыт есть. Вы у тына не были, а я был много раз. Я иду с вами не для забавы, а по обязанности. Вас по жребию отобрали, а меня князь послал. И мне надо, чтобы мы все трое дошли до места, сделали дело и назад вернулись, целые и невредимые. Смолчал, потык. Не возразил. Умный парень оказался. Когда подошли к озеру, услышали голоса, пение и хлопки в ладоши. Сбросили поклажу, оставили в кустах дубины и рогатины, вынули ножи, ползком пластаясь, выбрались на открытое место и увидели. В воде у берега играли мавки. Малой потык охнул от изумления и тут же стал шепотом заклинать богов и большими пальцами отгонять злых духов. Пришлось опять дать ему подзатыльник, чтобы заткнулся. Мавок было пять, если считать по головам, но под водой могли быть их сестры, постарше и поумнее. Из тех, кто никогда не показывается на поверхность. Зато если войдешь в воду по пояс, ухватят за ноги и утащат в омут, и ты пропал. Сгинешь не за грош. Так что, если заметил у берега мавку, не спеши кидать камнем. Рядом могут сидеть еще несколько. Ты в них камнем, а они в тебя в ответ донным илом в 10 рук. Не успеешь моргнуть, весь будешь в грязи с ног до головы. 5 молодых мавок сидели по грудь в мелкой воде, рядом с песчаным откосом, пели и пересмеивались, грелись. Вода сверкала на солнце удивительными, славными красками. То пурпуром, то фиолетом, то золотом. Я засмотрелся на самую юную, с красивыми грудями и плечами. Но тороп толкнул меня локтем и показал в сторону. На берегу была еще одна. Сидела в шагах в 10 от края. Не мавка, человек. Девка. С ногами. Русоволосая, тонкая, невысокая, закутанная в драное тряпье. Тут я понял, что пение и игры затеяны ради этой девки. Она не отрывала взгляда от мавок и улыбалась, и вот-вот должна была скинуть лохмотья и зайти в воду, и на том закончить свои земные дни. Я присмотрелся к сидящей на берегу девке и вздрогнул. Она была похожа на ту, что я любил когда-то. «Вернулась! Нашлась!» — едва не закричал я. Но волосы у моей любимой Зори были темные, а у этой незнакомой — светлые. И я понял, что обознался. «Ножами ничего не сделать», — прошептал Тороп. «Надо вернуться и взять рогатины». Тем же макаром, пластаясь в зарослях осоки, мы вернулись к месту, где оставили котомки и оружие. Малой потык не имел рогатины, только нож и палицу, про которую я уж говорил. Зато у нас с Торопом были крепкие, проверенные, осиновые, в рост человека с бронзовыми остриями. Со своей рогатиной я 3 ходил на росомаху и медведя. А также ходил и на врагов, но только в дальних походах. Об этом сообщу позже. Одна росомашья шкура до сих пор со мной, я на ней сплю. Наконец, у меня единственного воина из 3 имелся боевой топор из крепчайшего железа, подарок отца на совершеннолетие, но я его берег и не пускал в дело без веской причины, а носил всегда за спиной, в петле. — Ну и ну! — тихо сказал возбужденный потык. — 5 мавок! Они что, всегда тут живут? — Кто их знает, — сказал я. — Ты хоть раз мавку видел? — 1 видел, — признал Смолой, — побитую. На берегу валялась. Мне 6 было. Мы с друзьями хотели волосы у нее отрезать. Думали, она без сил. Она глаза открыла, да как закричит, подпрыгнула и в воду. А мы со страху обосрались. — Это хорошо, — сказал Тороп. — Обосрался, значит, запомнил. Мы поправили брони и надели шлемы. У Торопа была легкая и удобная броня. 3-слойный льняной поволочень, густо стеганой шерстяной нитью, а по груди укрепленной несколькими медными щетинами. Я знал умельца, делавшего такие брони. Он перенял образец у кочевников, а те, как он утверждал, в свою очередь переняли у ромеев. Собрались, двинулись к озеру, уже не хоронясь, в полный рост, скорым шагом. — А как мы с ними справимся? — спросил Потык. — На одну мавку всемером ходят, а их там пятеро, а нас трое. — Никак не справимся, — ответил я. — Но жути нагоним и девку уведем. Ты, главное, вперед не лезь. Нам оставалось шагов 40-50, когда мы услышали истошный визг нескольких нечеловеческих глоток. Только мавки могут так визжать. От их дурного вопля закладывает уши и озноб по всему телу, и ноги к земле прирастают. Но я пересилил себя, перехватил рогатину, побежал, а уже никого не было. Ни в воде, ни на берегу. Только плеснуло посреди озера. На миг показались зеленые волосы, и эхо прогулялось меж еловых ветвей. Зря, зря, зря. Я первым дошел до места, где сидела девка. Здесь трава была примята, и лежало драное рубище, а рядом тощая котомка. Хорошо заметен был след. Раздевшись, несчастная приблизилась к воде, вошла едва по колено. Далее ее схватили и утащили на глубину. — Что ж она? — пробормотал малой Потык. — Как же они ее? Когда успели? — Успели, — угрюмо сказал Тороп. — Нежить свое дело знает. Потык задрожал и покрылся пятнами. Я уже понял, что парень был боевой и резкий. Он схватил с земли камень, гневно заорал, швырнул подальше в воду. — Твари, твари! — Угомонись, — сказал Тороп, — уже все. — Сгинул человек, ничего нельзя сделать. — Можно! — крикнул малой Потык. — Я людей приведу, у меня все друзья рыболовы, возьмем сети бредни, пройдем все озеро от берега к берегу, всю нечисть переловим и взломаем на позвонки. — Пробовали, — ответил Тороп. — Ловили, ломали. Они возвращаются. Они, как мы, живут здесь и всегда жить будут. «А ты что ж, ничего этого не знаешь?» Потык поискал, нашел второй камень и швырнул вслед первому. Поднялись брызги, но как поднялись, так и упали. И снова вода разгладилась. Не вставали со дна пузыри, не дергала плавниками рыба. Как будто все умерло, и сама вода обратилась в мертвую. «Знаю лучше вас», — ответил Потык. «Чтоб вы понимали, меня волхвы в ученики берут». Это лето последнее, осенью я уж буду служить при требище. Я три языка знаю, и все руны, и древние, и новые, и запретные. И про нежить тоже много знаю. А раз знаешь, — перебил Тороп, — так молчи. Кто сказал, тот проиграл. Молчи. Но малой Потык не хотел успокоиться, он заплакал и стал искать третий камень, однако не нашел. Она только что тут сидела. И что, все? Ее нет? Утопили? Я оглянулся на Торопа. Он тоже горевал. Это был тяжелый момент. Мы шли совсем за другим делом. Никого не трогали. И никакие мавки нам были не нужны. Три деревни отрядили нас, чтобы угомонить змея. И вот в самом начале пути, когда еще не дошло до дела, мы случайно увидели человеческую гибель. Это был самый дурной знак из всех дурных знаков. Я поднял с земли лохмотья, девичью рубаху длиной до колена, какие носят в теплых краях, чиненную и перечиненную, выгоревшую на солнце, со следами пятен крови на рукавах. Хозяйка этой истлевшей рубахи явно часто делала богам красные подношения. Под рубахой я увидел обувь погибшей девки. Необыкновенного вида сандалии с подошвой, целиком скованной из железа. С кожаными ремнями, также соединенными между собой железными скобами. Обе железные подошвы были стерты допусто и лопнули во многих местах. Чья странная прихоть заставила девку носить на ногах железо, я не мог понять, но не удивился. Здесь же лежали две черных от грязи драных тряпки, обмотки анучи. В котомке не было ничего, кроме железного песта, толщиной в палец и длиной в три пальца. Пест был отполирован, как будто девка много дней не выпускала его из рук. Очевидно, она держала этот странный предмет при себе в качестве оружия. Скорее всего, подумал я тогда, эта девка-бродяга, сумасшедшая или, что вероятнее, больная. В наших странных краях можно было встретить кого угодно. Одного из общины выгнали, другой сам ушел, дурью маялся и попрошайничал. Третий просто обезумел. Странных, чудных людей, оторванных от родов и от дела, шаталось достаточно. Многие шли к нам. Зимой, конечно, было холодно, зато летом сыто. Орехов, ягоды, рыба навалом. В хороший год мы даже хлеб не сеяли, потому что незачем. Очевидно, подумал я тогда, сгинувшая девка — несчастное существо без рода и племени, зашедшее в наше межгорье в поисках еды. Откуда у нее дорогостоящие железные изделия, оставалось неизвестным. Скорее всего, девка происходила из богатой семьи. Но и богатых много ходило по нашей земле. Когда одни богатые ссорились с другими, они убивали друг друга, уничтожали семьи, разоряли и грабили дома. Богатые в один момент становились нищими беглецами. Железные подошвы и железный пест я прибрал к себе и предложил всем идти дальше. Девка девкой, смерть смертью. А у нас было свое занятие. Мы обогнули озеро по восточной сухой стороне и зашли в звериный лес. — Ты, — сказал я Потыку, — очень много шума делаешь. Если что-то увидел, не надо охать и ахать, не надо вообще ничего говорить, надо слушать. Чужие звуки ловить, а своих не испускать. — Понял, — ответил Потык. — Не дави на него, — сказал мне бородатый тороп. — Он смелый. У меня жена из его деревни, они там все страшно смелые. Он еще себя покажет. — Не давлю, — сказал я. — Предостерегаю. И ты мне тоже не возражай, если хочешь в целом домой вернуться или не хочешь. Я ж тебя совсем не знаю, может, ты дурной и смерти ищешь. — Не ищу, — сказал Тороп. — Наоборот. У меня, кстати, жена беременная. Обменялись взглядами, кивнули друг другу и двинулись дальше в молчании. —